Глава 9. День не задался с самого начала. Я слышала звонок, но все равно провалялась в постели до последнего. В дверь постучали, когда я судорожно натягивала на себя платье. В коридоре нервно подпрыгивала Лили. «Может, я зря тебя бужу, и ты сегодня не пойдешь на занятия? Все-таки ранение?» Я фыркнула. «Ты же прекрасно знаешь, кто я». «Но Адмир не знает. Сегодня я просто обязана быть, и декан настаивал. Ты же помнишь, только смерть разлучит, то есть отлучит нас от его занятий». Лили нервно хихикнула. Ее покрасневшие глаза выдавали бессонную ночь. «Вы опять тренировались вечером?» — спросила я. Она кивнула, как мне показалось, нервно. «Да, пока не явилась жутко недовольная профессор Горейн. Занятие пришлось прервать». Я покосилась на подругу. Раздражение так и рвалось из нее, и я задумчиво сказала. «У нее был повод». «А ты откуда знаешь?» — вытаращила глаза Лили. «Потом расскажу», — вздохнула я. «Мы уже опаздываем». Лили подозрительно взглянула на меня, но спорить не стала. Завтрак мы запихивали в себя буквально на ходу, чтобы после стремглав бежать на полигон. Но в этот раз даже не опоздали. Адепты еще подтягивались, откровенно зевая. Видимо, вчерашняя демонстрация способностей лишила сил многих. Или же их сила настолько слаба? Но поразмыслить об этом я не успела. Мимо нас быстрым шагом пролетел профессор Адмир. Его глаза метали молнии, и всем видом он выражал недовольство. Декан окинул взглядом застывшую в ожидании толпу адептов, удовлетворенно кивнул «Неужели помнит всех в лицо?» и отрывисто сказал «Доброе утро». Мне показалось, что ему хотелось заявить абсолютно противоположное. «Важное объявление», — продолжил декан. «Полагаю, ситуация, сложившаяся на Тарине, ни для кого не секрет, и вы должны понимать, что вся надежда только на вас, адепты. Не исключено, что полученные знания и умения потребуются скорее, чем вы ожидаете. Поэтому обучение с сегодняшнего дня будет еще жестче». Всеобщий стон. К сожалению, сдержаться не смог почти никто. Наверное, только я и Берт, кинувший на меня многозначительный взгляд. Я подозревала, что сейчас услышу, но к такому была не готова. Совсем не готова. «Вчерашний инцидент с адепткой Солейн стал последней каплей. Гильдия не простит Академии травмы, а тем более смерти необученного мага, поэтому принято решение тренировать вас особым образом». «Что? Вы издеваетесь, профессор? Решение было принято задолго до моего ранения. Но как же красиво все обставили. Бедная я. Все ради меня. И вам не стыдно?» Декан, похоже, увидел мой насупленный взгляд и поправился. «Конечно, не только произошедшее с адепткой Солейн стало поводом, но ее случай показателен. Вы должны полностью овладеть своей магией, и для этого Тарин принял помощь Леонии. Мы будем использовать для ваших тренировок специальные пособия». Кажется, последнее заявление далось ему нелегко. Но у меня внутри уже все закипало, и понимать профессора я отказывалась. «Из Леонии доставили 20 полукровных магических существ», — продолжил он, и по толпе адептов пронеслись удивленные возгласы. «Вы будете тренировать на них свою магию. Понимаю, что сдерживаться сложно, но убедительно прошу не убивать, как бы вам ни было страшно. Убийство допустимо только на войне, но никак не во время обучения. Вам все понятно?» «Да, профессор Адмир». Нестройный гул голосов заполнил пространство перед полигоном. Декан поморщился, но ничего не успел сказать. Его опередил вопрос Ребекки. «А они опасны, эти полукровки? Может, от них так или иначе следует избавиться? Честно говоря, не понимаю, почему департамент контроля над магическими существами с ними возится». Ее свита одобрительно зашумела, а я сжала кулаки. Так хотелось их применить против снобизма некоторых. «Не до такой степени, адептка Денвер», — отрезал Адмир. «Под абсолютным контролем департамента обычно находятся существа наполовину магические, наполовину нет. Не секрет, что скрещивание магических животных с обычными отбирает у потомства некоторые родовые свойства, часто именно агрессивные. Но, к сожалению, полукровки — темные лошадки. И как у отдельных представителей проявятся свойства основной расы, не знает никто. Поэтому всех полукровок опекает департамент. Магических существ на Тарине немного, и на каждом есть специальный браслет. Гильдия не может позволить им передвигаться бесконтрольно. Полукровки и вовсе не получают браслета, поэтому никто из них не имеет права на свободную жизнь. Невольно переглянувшись, мы с Бертом сжали кулаки и снова уставились на профессора. Лили покосилась на меня, желая что-то сказать, но промолчала. «Вам предстоит тренироваться на так называемых полунайтах. Не думаю, что вы видели их раньше. На Тарине не водится основная раса, но по книгам они наверняка вам знакомы. Следуйте за мной». На почти негнущихся ногах я отправилась за профессором. Он поднял арку полигона, и мы всей толпой оказались внутри. Декан вовремя закрыл выход. Визг шарахающихся адептов, шедших спереди, оглушил и едва не впечатал в стену задние ряды. «Успокойтесь», — властно сказал Адмир. «Ведете себя как дети. Раскройте глаза. Вас защищает магический полог». «Да, он полупрозрачный для создания эффекта присутствия. А как вы собираетесь принимать участие в бою? Возьмите себя в руки немедленно». Я с трудом растолкала вздрагивающих сокурсников и решительно вышла вперед. Следом за мной протиснулись Лили и Берт. И мы застыли, не в силах отвести взгляд от открывшейся картины. В нескольких метрах перед нами мерцал затейливый полупрозрачный узор. Судя по всему, та самая сдерживающая магическая защита. А за ней... Я жадно вглядывалась в представшую перед нами картину. Не меньше десятка огромных черных, как смоль, лошадей с гривой и хвостом, полностью состоящих из чистого огня, фыркали и медленно передвигались по полигону. Небольшой рог во лбу довершал образ. «Если кто-то не знает...» — раздался отстраненный голос Адмира. «Полунайты — результат смешения расы найтмаров и обычных лошадей. Кто плохо учил историю, напоминаю, найтмары способны разорвать любого мгновенно. А если вы наступите на его след или заснете рядом с этими существами, то потеряете контроль над собой. К счастью, у полукровок отсутствует ментальное воздействие, а в большинстве случаев и агрессия. Но это не отменяет того факта, что они способны убить и сжечь вас. Боюсь, травма адептки Солейн покажется комариным укусом, если полунайт набросится на кого-либо». «Это он специально запугивает?» Полунайты, казалось, слушали профессора, как и все мы, но выглядели безучастно. Нападать они вряд ли собирались, всматривались темно-желтыми, почти оранжевыми глазами и обреченно ждали. У меня сжалось сердце. «Вы можете использовать стихийную магию», — продолжил профессор. «Но убедительная просьба и даже приказ не убивать. Во-первых, это не настоящие найтмары, а полукровки. Во-вторых, их мало. И неизвестно, сделает ли Леония еще один подарок. Да и гуманность никто не отменял. Вам все понятно?» Легкий шепот прокатился по рядам адептов. «Но ведь они очень опасны, профессор!» — подал голос Том. «Полукровки — беда для Таррина. Мой отец, заместитель главы департамента контроля над магическими существами, говорит, что...» «Боится собственной тени?» — не выдержала я. «Тех, кто не похож на него?» Молодой человек с ненавистью уставился на меня, и я ответила ему тем же. «Тебе мало, Солейн?» — прошипел он. «Хочешь получить ожог еще и от полунайта?» «В отличие от некоторых, я трудностей не боюсь». «Тишина!» — прогремел голос Адмира. «Успокойтесь. Я озвучил то, что от вас требуется и чего ждет гильдия. Кто первый? Может быть, вы, адептка Солейн?» Я медленно повернулась и уставилась в серые глаза. «Нет, профессор Адмир, я отказываюсь участвовать в этом фарсе и нападать на беззащитных полукровок не стану, ни за что!» Адмир устало посмотрел на меня. «Это ваше окончательное решение, адептка Солейн?» «Да», — твердо ответила я. Он покачал головой, хотя в его взгляде не было осуждения. «Дорогу к ректору знаете?» «Еще бы!» Не дожидаясь дальнейших слов, я резко развернулась и потопала в академию. Но, поднявшись на третий этаж, решила повременить с походом к ректору. Заодно и браслет на правой руке пора использовать. Удивительно, что за все время отец так и ни разу не связался со мной. Не хочет беспокоить. Зато я от скромности не страдаю. Самое безопасное место для решительных разговоров — собственная комната. Король отозвался не сразу. Я даже подумала, что артефакт не сработал. Но через пару минут раздался усталый голос Его Величества. «Здравствуй, дочь. Я очень занят. Ты меня заставила переговоры прервать. Надеюсь, ничего серьезного?» «Не иначе, как мой потенциально невозможный жених во дворец пожаловал?» — ехидно спросила я. Отец аж поперхнулся. «Почему невозможный?» «Потому что замуж за принца страны, истребляющий полукровок, я не собираюсь, папа!» Король замолчал, я даже подумала, что разговор окончен. Однако браслет все еще оставался теплым. «Альяна!» «Ага, значит, слова подбирал. Как тебе в голову пришло согласиться на такое?» «Потому что я не хочу, чтобы моя дочь пострадала!» Не выдержал он. «Я забочусь о твоей безопасности!» У меня дыхание перехватило. «Ах, вот как! Значит, это я виновата? А тебе не кажется, что перекладывать ответственность на меня — это слишком? И при чем здесь остальные адепты?» «Им не помешает тренироваться лучше», — раздраженно ответил отец. «Факультет высшей магии и так не радует результатами, и они с каждым годом становятся все хуже и хуже. Война возможна, Альяна, как бы тебе не хотелось верить в обратное. Тайрин не выстоит, если его будут защищать плохо обученные маги. Компетенция лорда Адмира вызывает у меня большие сомнения». «Зато компетенция принца Рема, видимо, не вызывает. И гильдия, которая берет на работу боевых магов и обязана продолжать их обучение. Отзови решение, папа, оно слишком жестокое». «Нет», — отрезал король. «Решение принято совместно с гильдией. Оно далось нам нелегко, но останется неизменным. Полукровки — не самая большая цена за безопасность Тарина». Мне захотелось рычать. «А ты не забыл, что Берт тоже полукровка? А если хорошенько подумать, то и я тоже». «Не смей так говорить!» — возмутился отец. «И Берт, и ты — результат смешения разумных рас, а не...» «Найтмары, а тем более полунайты, таким похвастаться не могут, несмотря на то, что самые умные среди магических существ. Что же касается Берта, я постараюсь решить его проблему с браслетом. Вопрос закрыт, Альяна». «Я не буду тренироваться на полунайтах, папа», — решительно произнесла я. Питер усмехнулся. «А тебя никто и не заставляет. Ты вообще можешь вернуться домой». «Подожди-ка, меня осенило. Надеюсь, это не хитрый способ заставить свою дочь бросить обучение». «Не передергивай», — устало ответил король. «Такая многоходовая комбинация мне бы и в голову не пришла. И потом, я уверен, что твои сокурсники не откажутся. Тем более большинство из них — дети тех, кто служит в гильдии». «Ну, это мы еще посмотрим», — буркнула я. «Альяна!» — взревел король. «Мне хватает в семье одной Наяны-революционерки и ее активной последовательницы». «Третьей буду», — искренне пообещала я. «Пусть не говорит потом, что его не предупреждали». «Богиня!» — простонал отец. «Я за нее!» — фыркнула я. Первый запал прошел, я взяла себя в руки, и в голове начал вырисовываться план. «Не смею тебя больше задерживать, только не вздумай передавать привет Рему, я сильно против». Уже хотела дотронуться до браслета, но вопрос отца остановил. «Почему ты не появляешься во дворце?» «Занята», — отрезала я. «Да и нашествие леонцев мне не нравится. Медом, что ли, у нас намазано, ездят и ездят. Не надейся, что я явлюсь поприветствовать тамошнего принца. Он ведь не задержится надолго». «Аль, это невежливо». «Не повезло тебе с дочерью», — притворно вздохнула я и отключилась. Тоже невежливо, но сказать отцу было нечего, как и ему ответить. Оставила сумку в комнате и решительно отправилась к ректору. «Быстро разберусь с этой проблемой и начну решать другие. Отец, сам того не ведая, подал мне идею, с чего можно начать». До атриума я добралась за считанные минуты, влетела внутрь и едва не столкнулась с Бертом. Он поймал меня, и я удивленно посмотрела на дракона. а также на Лили и Аманду Ромер, которые выглядели подавленными, но решительными. Дракон выпустил меня из объятий. За его спиной я заметила профессора Адмира. «Долго же вы шли, адепт Касалейн», — насмешливо заявил он. «Я бы сказал, непростительно долго. Ваши последователи уже здесь». Я удивленно обвела взглядом нахмуренных сокурсников и откашлялась. «А что тут происходит, собственно?» «Как? Разве не догадываетесь? Ваша пламенная речь произвела впечатление на неокрепшие умы. Четверо из 20 отказались подчиниться гильдии. Однако вы умеете убеждать. Большой опыт?» Я прищурилась. «Вы все равно победили, профессор. С вами же большинство осталось. Маньяки, что с них взять?» «Адепт Касалейн». «Да, профессор Адмир». Я невинно похлопала ресничками. «И так радостно на душе стало. Приятно, что тебя считают не единственным сумасшедшим, особенно если ты абсолютно прав». «Отработку хотите?» — зловеще спросил декан. «Хочу», — нагло ответила я. «Можно сказать, мечтаю о ней. А вы полунайтов отпустите?» «Все, с меня хватит». Адмир решительно направился к ректорской двери. «А что я такого сказала?» Стук в дверь прозвучал барабанной дробью. Профессор явно был очень недоволен, хотя и старался это скрыть. Ответа не последовало, и Адмир постучался снова. Тишина за дверью намекала, что кабинет пуст. Растерянный декан повернулся к нам, но тут же взял себя в руки. «Считайте, что вам повезло, но только сегодня. К ректору вы отправитесь, когда он вернется. На сегодня все свободны. В качестве отработки — вечерняя уборка полигона, начиная с сегодняшнего дня. Вам все понятно, адепты?» «Да, профессор Адмир», — дружно и уже привычно отозвались мы. Декан смерил нас внимательным взглядом, но задерживаться не стал и быстро покинул атриум. Всеобщий вздох был таким громким, что заулыбались все. «Обедать?» — предложила Лили, и мы дружно потопали в столовую. Лили и Аманда, тихо переговариваясь, спускались по лестнице, а Берт неожиданно остановился и поймал меня, правда, удерживал при этом на вытянутых руках. «Что ты собираешься делать?» — напряженно спросил он. «С чего ты решил, что я собираюсь делать что-то?» «Потому что я это вижу». «Ух ты! Все-таки дар прорицания!» — восхитилась я. «Сделай мне прогноз, магистр Гамильтон, какой ты видишь мою дальнейшую жизнь?» Дракон покачал головой. «Не рискну, леди Салейн. Боюсь выдать желаемое за действительное». Я вздрогнула, но Берт не отвел взгляда и снова спросил. «Так что?» «Интересно, что он имел в виду?» «Не знаю. Поговорю с Лексой. Она точно что-нибудь придумает», — уклончиво ответила я. «Аль», — тихо сказал Берт, — «пообещай мне, ты ни во что не вляпаешься». «Вот еще!» — взвилась я. «Если мне надо, то...» «Без меня», — закончил он. У меня перехватило дыхание. «А вдруг я задумаю такую глупость, что ты будешь против?» Он улыбнулся краешками губ. «Буду тебя отговаривать, а если не получится...» Пойду с тобой упрямиться. «Зачем?» — вырвалось у меня. «Я правда должна была знать». Но дракон не ответил, схватил за руку и потащил вниз. «Я очень голодный», — наигранно веселым тоном заявил он. До самой столовой он молчал. Мы едва не натыкались на адептов, идущих навстречу, но Берт уверенно лавировал между ними. Перед самым входом я все же смогла затормозить и не удержалась от вопроса. «Почему твоя любимая Верита не составила нам компанию?» Дракон резко остановился и внимательно посмотрел на меня. «Потому что она не моя, Альяна, и никогда ею не была». «О как! А-а!» Но он снова потащил меня за собой, тем более нам махали руками Лили и Аманда, занявшие очередь у раздачи. Стоило подкрепиться, ведь впереди ждет. Даже не хотела об этом думать. «С полунайтами я разберусь, а вот кто разберется с моей жизнью?»